Забытые целители. Маятники современной медицины и питания за несколько десятилетий развернули бурную деятельность, оттеснив на задний план все ценное, что предоставлено природой изначально. Методы маятников вам известны. Аргументы авторитетных приверженцев медицины, реклама, индуцированный ажиотаж, мода, красивые упаковки и так далее. Эффективность многих искусственных средств оздоровления сомнительна, но и вдобавок за них надо платить. Если отвернуться от маятников и повернуться лицом к природе, можно получить намного больше по низкой цене. Природа совершенна, и она дает все необходимое. Остается лишь выбирать. Маятники, подражая природе, создали множество препаратов для оздоровления. Однако все это не только дорого, но и далеко от совершенства. Витамины, приобретенные в аптеке, действуют, как и положено таблеткам, только в течение нескольких часов. Искусственные витамины, в отличие от натуральных, являются мертвым химическим веществом, поэтому организм стремится от них избавиться. Какая-то часть этой химии выводится, но часть непременно остается в виде отложений на стенках кровеносных сосудов и в тканях организма. Натуральные живые витамины, поступающие в организм в виде свежих овощей и фруктов, выполняют свою функцию так, как положено, и к тому же накапливаются в виде резерва. Вообще, прием любой химии из аптеки в течение жизни человека дает грандиозные залежи минеральных солей в организме. Особенно эффективны в этом отношении внутривенные инъекции. Наряду с лечебным действием они напрямую создают накипь на стенках сосудов. Маятниками создан непререкаемый стереотип. Современная медицина шагнула далеко вперед в сравнении с натуральными методами и средствами. Натуральные средства оздоровления — это слишком просто, чтобы быть целебным. Все целебное или труднодоступно, или продается в аптеках и стоит очень дорого. Молодые маятники в битве за приверженцев используют все средства, чтобы всячески оттеснить своих постаревших и не столь активных конкурентов. Так что созданный стереотип прочно укоренился в сознании людей. К счастью, маятники натуральных оздоровительных средств еще не совсем погасли. При желании можно найти массу рецептов, эффективность которых намного превосходит медицинские препараты. Лекарственные травы трогать не будем, надо знать, как ими пользоваться, а таких специалистов сейчас очень мало. Вообще цель трансерфинга — это не выбор лечения, а выбор здоровья. Для здоровья вполне достаточно просто не нарушать природные принципы питания. Поэтому рассмотрим всего несколько натуральных средств, которые по своей эффективности превосходят искусственные медикаменты, не говоря уже о том, что они абсолютно безвредны. Начнем с того, что организму ежедневно необходимо получать определенное количество витаминов и микроэлементов. Если у вас нет возможности или желания включить в рацион преобладающее количество сырых овощей и фруктов, значит, ваше тело не будет получать все, что ему требуется для нормального функционирования. Восполнить этот недостаток поможет такой простой продукт, как морские водоросли, фукус или ламинария, морская капуста. Они содержат наивысшую концентрацию практически всех витаминов и микроэлементов, особенно фукус. Ценность водорослей заключается еще в том, что они по своему химическому составу почти идентичны живой плазме организма. Жизнь зародилась в море, так что данный препарат разрабатывался природой миллионы лет и имеет сертификат качества от Бога. Потом водоросли содержат настолько ценный, насколько и редкий микроэлемент — йод. Как известно, недостаток йода приводит к раку щитовидной железы у взрослых и отклонениям от нормы в умственном развитии у детей. В водорослях также содержатся некоторые полезные элементы, отсутствующие в наземных растениях. Ваш организм сам позаботится о своем здоровье, если получит все это. Проблема только в том, что вкус у водорослей весьма специфический. Поэтому, если они неправильно приготовлены, вы вряд ли сможете их есть. Понятно, что употреблять их в вареном, а уж тем более в консервированном виде, не имеет никакого смысла. Все ценное уничтожено. Еще один забытый целитель — пророщенные семена. Достаточно большая часть нашего рациона состоит из семян. Это злаки, бобовые и другие. Семена состоят из полуфабрикатов, законсервированных строительных материалов. В основном это крахмал, белки и жиры. Когда семена прорастают, в них происходят резкие перемены. Крахмал превращается в солодовый сахар, белки — в аминокислоты, а жиры — в жирные кислоты. То же самое происходит при переваривании пищи в организме. Получается, большая часть работы в пророщенных семенах уже выполнена. Более того, синтезируются витамины и другие полезные элементы. Накапливается энергия и мобилизуются все силы, чтобы бросить всю эту энергию на развитие растения. Законсервированные и дремлющие силы семян оживают и высвобождают колоссальный потенциал для рождения новой жизни. Маятник фармакологии прекрасно осведомлен о наличии этого потенциала. Такое невозможно игнорировать. Поэтому пророщенные зерна кукурузы, пшеницы и других семян используются для приготовления целебных препаратов. Стоят они достаточно дорого. В таком случае, почему нельзя употреблять пищу пророщенные семена вместо обыкновенных? Конечно, можно, даже вкусовые качества пророщенных семян лучше. Но маятники традиционного питания вовсе не заботятся о здоровье своих приверженцев. Пророщенные семена обладают высокими лечебными и биостимулирующими свойствами. Я затрудняюсь перечислить все эти свойства. Здесь есть все. Прежде всего, это витамины и микроэлементы, улучшение обмена веществ, очищение организма, укрепление иммунитета, повышение работоспособности, излечение многих болезней и так далее. Пророщенные семена имеют все, что заботливо предусмотрено природой для развития новой жизни и выживания в агрессивной среде. Это прекрасно сбалансированная, легко усваиваемая пища и одновременно эффективное лекарство. Проростки — это не просто живая пища, но и энергия зарождающейся жизни. Больше тут добавить нечего. Среди всех семян пророщенная пшеница обладает наиболее ярко выраженными целительными свойствами. Это универсальная пища и эффективнейшее лекарство. Пророщенная пшеница содержит весь набор витаминов и микроэлементов. Лечебные свойства проростков пшеницы проявляются не сразу, а в результате систематического и длительного употребления. При этом излечивается множество болезней, очищаются такие заброшенные уголки организма, до которых другими средствами не добраться. Через 2 недели питания проростками, а иногда и раньше, наблюдается заметное улучшение самочувствия, что свидетельствует о повышении энергетики организма. Фундаментальные изменения наступают через более длительные промежутки времени, иногда через полгода, год. Ежегодно тысячи людей умирают от голода. Миллионы жизней уносят голод во время войн и стихийных бедствий. Люди умирают не от голода, а от невежества. Точнее, убивает людей не недостаток продуктов, а недостаток того, что нужно организму для жизни, то есть витаминов и микроэлементов. Представляете, сколько жизней можно спасти мешком пшеницы? Если смолоть зерно в муку высшего сорта и сделать дрожжевой хлеб, этого хватит совсем ненадолго горстки людей. Белый хлеб содержит мизерное количество веществ, необходимых для существования. А теперь возьмите 100 граммов пророщенного зерна. Это более чем достаточно на целый день не только для поддержания существования, но и для полноценной жизни. 50 человек могут полноценно жить с мешком зерна целый месяц, если будут есть пророщенное зерно, а не выпекать хлеб. Для практически здорового человека главное достоинство проростков пшеницы состоит в очищении организма от мусора. Происходит это только в случае систематического и длительного употребления, ведь организм засорялся десятилетиями. Среди сравнительно краткосрочных результатов можно отметить заметное улучшение внешнего вида волос. Такого изменения не добиться никакими шампунями. Далее, эффективная профилактика рака и кариеса. нормализация обмена веществ, повышение общего тонуса и сопротивляемости организма, укрепление нервной системы, улучшение сна, очищение кишечника и многое другое. Особенно следует отметить благотворное влияние проростков на зрение. Если вы носите очки, но в принципе способны обходиться без них, можете их выбросить, потому что через несколько месяцев питания проростками очки вам больше не понадобятся. Особенно если выполнять гимнастику для глаз. Ее можно найти в интернете. В зависимости от текущего состояния, стопроцентное зрение восстанавливается в срок от 1 месяца до года. Если вы смирились с временным неудобством обхождения без очков, каждый день жуете проростки и делаете упражнения для глаз. Спустя несколько месяцев или раньше вы однажды с удивлением обнаружите, что резкость зрения значительно улучшилась. Потом заметите, что краски стали более сочными и яркими. Наконец, наступит день, когда окулист вам скажет, что у вас стопроцентное зрение. К проросткам можно добавлять любые приправы, орехи и фруктовые добавки. Всякая тепловая обработка сведет полезные качества на нет. Жевать зерна нужно до тех пор, пока они не превратятся во рту в кашицу. В этом случае будет достигнут максимум эффекта. Если жевать вы не в состоянии, можно прокрутить проростки через мясорубку. Можно также размолоть проростки с водой на блендере. Ежедневную норму определяйте для себя сами. Небольшая чашка проростков вполне может заменить обед. Правда, жевать придется 40 минут. После проростков не ешьте и не пейте ничего в течение часа. Дайте организму полностью насладиться целебными свойствами этого бальзама. Если у вас тяжелые заболевания, нужно есть как можно больше проростков, не смешивая за один прием с другой пищей. Ну и, конечно, помимо пшеницы, можно проращивать бобы, фасоль, горох. Вместо обычного лучше брать маш или нут, сою, чечевицу и другие семена. Они также обладают целебными свойствами и очищают организм. Технология проращивания и основные рецепты даны в приложении 2. Еще одно растение, которое для здоровья необходимо включить в повседневный рацион, это черный тмин. Не путать с черным кунжутом. Является самым эффективным антипаразитарным средством. Недаром на Востоке его называют «дар Аллаха». Можно размалывать на кофемолке и добавлять в блюдо как приправу. Как уже говорилось, чтобы паразиты ушли и больше не появлялись, требуется создать в организме условия, несовместимые с их существованием, то есть употреблять антипаразитарные продукты на постоянной основе. Наряду с антипаразитарным эффектом черный тмин выводит токсины, устраняет аллергию, повышает иммунитет. Масло черного тмина обладает всеми этими свойствами в превосходной степени. С маслом осторожно, тоже употреблять как приправу, начиная с малых доз. Что делает черный тмин? Первое. Выгоняет паразитов. Второе. Выводит токсины. Третье. Повышает иммунитет. Четвертое. Улучшает реологию крови. Пятое. Снимает воспаление. Шестое. Противогрибковое. Седьмое. Желчегонное. Все эти продукты в совокупности и устраняют причины множества болезней, если уж не всех. Базовую информацию об эффективном питании смотрите также в книге «Трансерфинг себя».